По случаю 85-летия со дня основания Корейской народной армии, на вооружение Корейской народной армии был принят легкий самолет под званием «Женский союз», построенный за счет членов Женского союза. На соответствующей церемонии, которая состоялась 23 апреля, были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской народно-демократической республики, зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чо Рён-хэ, соответствующие работники народноармейцы и члены Женского союза. Была речь, и представителю Генштаба Корейской народной армии было передано соответствующее свидетельство.